Однажды злая мачеха по имени Ино задумала погубить детей своего мужа, Фрикса и Геллу. Она испортила зерно, и случился неурожай. Боясь голода, земледельцы в отчаянии обратились к Оракулу за советом, но коварная Ино подкупила посланников, и те передали ложный Оракул. Чтобы бедствия закончились, нужно принести Фрикса в жертву. Все уже было готово к жертвоприношению, как вдруг с неба слетел золотой баран. Это мама Фрикса и Геллы, богиня облаков Нефелла, послала его, чтобы унести своих детей за море. Во время полета Гелла не удержалась и упала в море. Этот пролив потом назвали Геллеспонтом, что означает «море Геллы». А ее брат продолжил свой путь. И когда прибыл в Колхиду, местный царь принял его с почестями. Барана принесли в жертву Зевсу, а его шкуру повесили в священной роще. О том, что было дальше, слушайте миф «Звездного неба» Марии Ботевой. И ждите встреч с уже знакомыми по предыдущим выпускам героями. Далеко в небе есть три созвездия, напоминающие корабль. Кто же плавал на этом корабле? Как звали тех людей? Чем они занимались? Звезды могут многое нам рассказать. Они живут так долго, что помнят много интересных историй. И вот одна из них. Раньше в открытом море не ходил ни один корабль. Первым таким кораблем стал корабль «Арго». В его честь на небе появилось созвездие «Корабль Арго». Правда, сейчас «Арго» считается не одним созвездием. Около 300 лет назад французский астроном Лакайль разделил его на три части. Они называются Киль, корма и паруса. Звезда Канопус в созвездии Киля – вторая по яркости после Сириуса. До того, как перенестись на небо, корабль «Арго» обошел многие моря и земли, и вот с чего все началось. В далекой стране Колхиде правил царь Эд. У него было сокровище, золотое руно, баранья шкура из настоящего золота. Сам баран, или овен, отошел к небесным созвездиям и расположился на небе между рыбами и тельцом. Золотая шкура овна хранилась в священной роще, посвященной богу войны Аресу. Рощу охраняли свирепые воины, а сам дуб – огромный змей. Лучшей защиты не придумаешь. В те далекие времена люди верили в предсказания. Царю Ээту когда-то предсказали, что он умрет, когда чужестранцы увезут из Колхиды золотое руно. В городе Иолке царю Пелию тоже дали страшное предсказание, чтобы он опасался человека в одной сандалии. Однажды в городе было большое торжество, посвященное богу морей Посейдону. Все спешили на этот праздник. Один человек по имени Ясон так спешил, что по дороге уронил сандалию в реку. Пелий увидел, что пришел человек в одной сандалии и испугался, что предсказание сбудется. Чтобы избавиться от Ясона, царь решил отправить его на верную смерть в Колхиду за золотым руном. Ясон призвал на помощь мастера Арго. В его честь назвали корабль «Арго». А всех, кто отправился на этом корабле за золотым руном, стали называть аргонавтами. Арк построил корабль из сосен, и сами нереиды, морские нимфы, удивлялись этому чуду. Никогда еще они не видели такого корабля. Большого, быстроходного, красивого. До этого греки выходили на воду на плотах или маленьких лодках. Говорят, что у Арго был голос. Это потому, что богиня мудрости Афина вставила в Арго кусок говорящей древесины. 50 человек на веслах приводили его в движение. Кормчего или рулевого звали Тифий. Вперед смотрящего, который указывал путь, Линкей. Говорят, что у него было такое острое зрение, что он видел даже то, что находится под землей. Калаид и Зет несли охрану по бортам. На ногах и голове у них были крылья. На носовых веслах сидели Пелей и Теламон. Прославленный Геракл и Идас на средних. На остальных веслах сидели другие аргонавты. Команды им пел Орфей, лучший греческий музыкант. Говорят, он был так искусен в пении и игре на лире, что мог приручить диких животных и двигать скалы и деревья. Слух об этом грандиозном корабле прошел по всей Греции, и многие другие славные герои захотели отправиться на нем совершать подвиги. Тут были и сыновья верховного бога Зевса Кастор и Полидевк, и Эфем, сын бога морей Посейдона, был сын царя Пелия Акаст, и дядя Ясона Ификл, и сын Ификла Иолай. И не только мужчины. Среди аргонавтов была и аргонавтка Аталанта. Предводителем аргонавтов предлагали стать Гераклу. Но он посчитал, что вождем должен быть Ясон. Не все аргонавты достигли Колхиды, а из тех, кто добрался, не все вернулись обратно. Любимца Геракла Гиласа похитили лесные нимфы, божества природы. Кормчий Тифий умер от болезни на Пропонтиде. Но отважные аргонавты не отчаивались. Ведь бог света, покровитель искусств и прорицатель Аполлон предсказал Ясону удачу в его походе. Он обещал указать ему путь. В благодарность аргонавты принесли Аполлону пышные жертвы и построили храм. Конечно, они не все время плыли по морю. Часто им приходилось сходить на сушу. Первой остановкой был остров Лемнос. В то время на острове совсем не было мужчин, а правила там Гипсипила. Когда-то давно лемносские женщины перестали почитать Афродиту, богиню любви и красоты. За это она наслала на них страшную вонь. И мужчины стали изменять своим женам с девушками из соседних селений. Тогда разгневанные женщины перебили их всех. Только Гипсипила спрятала своего отца Таанта. Лемносские жительницы сначала подумали, что путешественники хотят напасть на них, и начали готовиться к бою. Но Гипсипила убедила всех оказать аргонавтам радушный прием. Лемносские женщины устроили большой праздник в честь героев. Говорят, что Гипсипила была влюблена в Ясона и даже хотела выйти за него замуж. Но путешественникам надо было двигаться дальше. Миновав остров Самофракия, они попали в бурю, и им пришлось пристать к берегу города Трои. Когда они сошли с корабля, то увидели девушку, которая была закована в цепи. Девушку звали Гесиона, и она рассказала Гераклу о своем несчастье. бог морей Посейдон воздвиг стены крепости Трои. Но троянский царь Лаомедонт отказался платить ему за работу. Посейдон так сильно разозлился, что натравил на его город чудовище. Оно внезапно выходило из моря и похищало тех, кто был на берегу. Кроме этой напасти, троянцы стали страдать от невиданного неурожая. Есть было совсем нечего, хлеб погибал, не успев вырасти. Царь не знал, что делать, и отправил посланников к Аполлону. Прорицательница сказала, что все эти беды от гнева Посейдона. И чтобы его умилостивить, жители Трои должны сами отдать кого-то из своих детей на съедение чудовищу. Еще одно горькое предсказание в этой долгой истории. Жребий выпал дочери Лаомедонта Гесионе. Вот почему троянцы заковали ее в цепи и ушли, оставив на съедение чудовищу. Геракл освободил ее, отвел в город и предложил царю убить чудовище. Лаомедонт, конечно же, согласился и пообещал Гераклу подарить ему за это неукротимых кобылиц. Силач сразился с чудовищем и победил его. Гесиона была свободна. Ей предстояло выбрать: остаться дома или отправиться со своим спасителем. Царевна решила ехать вместе с Гераклом. Она боялась появления нового чудовища и что ее снова принесут в жертву. Герой договорился, что заберет Гесиону и кобылиц после того, как добудет золотое руно в Колхиде. Аргонавты отправились дальше и снова попали в бурю. На этот раз она была такой сильной, что путешественники уже мысленно прощались с жизнью. Но Орфей, единственный из отряда, знал о самофракийских богах, более древних, чем Зевс и Посейдон. Он взмолился этим богам, и буря немедленно прекратилась. А к головам Диаскуров, двоих сыновей Зевса, которые тоже были на корабле, опустились две звезды. С тех пор мореходы молились этим богам, если попадали в бурю. Путешественники двигались дальше и дальше. Вот из Эгейского моря они попали в Мраморное, которое еще называли Пропонтидой. Тут был остров, на котором жили Делионы, любимый народ грозного Посейдона. Делионы со своим царем Кизиком вышли встречать аргонавтов. Они чествовали героев, дали им вина и овец. Аргонавты с богатыми дарами вновь вышли в море. Ночью поднялся такой сильный ветер, что корабль прибило обратно к тому же берегу. Делионы подумали, что к ним под покровом ночи нагрянули враги. Началось сражение. В темноте ни Делионы, ни аргонавты не могли разобрать, с кем они воюют. Многих перебили аргонавты. Убили и царя Кизика. А утром поняли, что сражались со своими друзьями. В знак скорби аргонавты отрезали себе волосы, а Кизику устроили пышные похороны. Отплыв от земли Делионов, путешественники причалили к Мизии. Они хотели набрать тут воды. Любимец Геракла Гилас взял медный кувшин и отправился за водой в лес. Там у источника его увидела нимфа, дочь родника. Она влюбилась в Гиласа и похитила его. Геракл отправился искать своего помощника, но нимфы, не желая отдавать Гилоса, превратили его в эхо. Гилос отвечал Гераклу, но только теми же самыми словами. Он не мог сообщить, где находится. Долго искал Геракл своего друга, но так и не смог найти. Отчаявшись, он вернулся к кораблю и отплыл вместе с другими героями. А на берегу оставил одного из товарищей, чтобы он продолжал искать Гилоса. После Мизии корабль отправился в землю, где жил народ, который назывался Бебрики. Ими правил царь Амик. Всех, кто приставал к земле бебриков, он вызывал на кулачный бой. И всех побеждал. И вот появились аргонавты. Как только царь услышал про это, он пришел на берег и вызвал сразиться на кулаках самого доблестного героя. Полидев, один из диаскуров, сыновей Зевса, вышел к Амику. Сначала Полидев не отвечал на удары царя. Но он не терял времени даром, а изучал, как ведет сражение Амик. Вскоре Полидевк понял, как можно победить своего соперника. Он ударил его в живот и выиграл бой. Амик рухнул замертво. Бебрики напали на Полидевка, но друзья-аргонавты вступили за него, и завязался бой. Аргонавты победили и продолжили свой путь. Знаете ли вы, как ориентироваться в море? Куда плыть? Куда не стоит? Какие течения помогают добраться до нужного места, а какие мешают? Да. Есть специальные морские карты. Но если вы плывете уже очень долго и 2 дня не видели берега, как можно узнать, где вы находитесь? Правильно. Поглядите на звезды, они подскажут. Правда, сначала придется хорошенько выучить созвездие, расположение звезд на небе. А если вы еще не выучили созвездие, что можно сделать? Можно, например, спросить у кого-нибудь дорогу. Аргонавты так и поступили. В Салмидисе они нашли слепого прорицателя Финея и спросили совета, куда им плыть дальше. Вы, должно быть, хорошо помните, что в то время люди очень верили прорицателям. Финей согласился помочь путешественникам, если они избавят его от гарпий. Гарпии — это такие крылатые полуженщины-полуптицы. Каждый раз, когда для Финея накрывали стол, они спускались с неба и почти все съедали. А то, что оставалось на столе, заражалось таким зловонием, что это невозможно было есть. Аргонавты накрыли стол. Им не пришлось долго ждать. Гарпии тут же слетели на землю и стали есть. Но среди аргонавтов были летающие братья Зет и Калаид, сыновья северного ветра Барея. Они бросились преследовать гарпий и перебили бы их всех, если бы не богиня Радуги, вестница богов Ирида. Она возвестила братьям, что не положено бить гарпий мечами, потому что они принадлежат Зевсу, и пообещала, что гарпии больше не будут беспокоить Финея. Тогда Финей подсказал аргонавтам, куда плыть. А еще рассказал, что скоро им на пути встретятся коварные скалы Симплигады. Они постоянно сталкиваются друг с другом. Причем так часто, что корабли, не успев пройти между ними, оказываются раздавленными. Финей посоветовал путешественникам выпустить голубя. Если он успеет пролететь между скалами, то можно смело проплывать, скалы не успеют раздавить судно. Так и поступили отважные аргонавты. Они выпустили голубя. Птица пролетела, а скалы, сомкнувшись, успели отсечь ему только кончик хвоста. Путешественники подождали, когда скалы разойдутся снова, рывок, и они преодолели это препятствие. Огромные камни не успели сомкнуться и раздавить их. Пострадала только корма корабля. Скалы отхватили деревянные фигуры, которыми был украшен корабль. С тех пор симплигады больше не опасны для мореходов, потому что сбылось старое предсказание. Если корабль успеет проплыть между скал, то они перестанут двигаться. Может быть, не зря в древности верили в пророчество? После этого аргонавты причалили к земле, на которой жил народ, называющий себя мариандинами. Царь Лик принял их с большой радостью и почестями. Но через несколько дней случилось ужасное. Прорицатель аргонавтов Эдмон был ранен на охоте, а кормчий корабля заболел, и оба они вскоре умерли. Путешественники заменили кормчего и отправились дальше к горам Кавказа. И вот что они увидели. К скале был прикован титан Прометей, двоюродный брат Зевса. Когда-то Прометей принес людям на землю огонь. Раньше они видели его только во время грозы, когда молния ударяла в дерево. Но сохранить огонь и пользоваться им люди не умели. Прометей пожалел людей, ведь у них не было ни теплой шкуры, ни острых клыков. Он похитил для них огонь с неба и этим сильно разозлил Зевса. Зевс приказал приковать Прометея к скале, но этого ему было мало. Каждый вечер к Титану прилетал орел и выклевывал его печень, а за ночь она отрастала снова. Мучение длилось в вечность. Прометей кричал от боли, но никто не мог освободить его. И вот, наконец, они прибыли в Колхиду и сразу отправились к священной роще, в которой на дубе висело золотое руно. Нужно было решить, как действовать. Выкрасть руно или получить законным путем. А может быть, нужна какая-то хитрость? Аргонавтам помогла Афродита. Она отправила своего сына Эрота выстрелить стрелой любви в Медею, дочь грозного царя Колхиды Ээта. Эрот не промахнулся, и Медея потеряла голову от любви к Ясону. Что бывает, когда человек теряет голову от любви? Он любит смотреть на звезды и говорить о них. Он любит смотреть на своего возлюбленного и разговаривать с ним. Он готов на все, лишь бы тому, кого он любит, было хорошо. А если тому, кого он любит, грозит опасность, он будет его спасать. Медея долго думала, помогать ли Ясону. Она всем сердцем желала, чтобы Ясон был жив и хотела помочь ему. Но разум ее говорил, что это будет предательством по отношению к ее отцу. Медея долго сомневалась, как поступить, долго ни на что не могла решиться. Пока Медея колебалась, аргонавты решили поступить по чести и попросить у Ээта золотое руно. Царь, конечно, страшно испугался. Помните предсказание, о котором говорилось в начале? Что Ээт умрет, если чужестранцы увезут золотое руно. Но Ясона и его спутников царь не стал убивать. Он придумал для них смертельное испытание. Запрячь двух огромных огнедышащих быков, вспахать поле и засеять его зубами дракона. Медея знала, что огненное дыхание быков может убить Ясона, и что из зубов дракона вырастут витязи. И она знала, как страшен змей, который охраняет руну. Медея обещала помочь Ясону, если он женится на ней. Ясон поклялся, и тогда она дала ему волшебную мазь. Эта мазь должна была уберечь героя от огня и от железных орудий. Медея дала и зелья из соков разных трав, чтобы усыпить дракона. Она подсказала Ясону и как победить витязей. После того, как воины вырастут из земли, Ясону нужно бросить камень в самую середину толпы. Они начнут драться друг с другом, и это поможет перебить их всех. Так и произошло. Как только Ясон намазался волшебным зельем, он почувствовал невероятную силу во всем теле. Быки стали ему не страшны. Он запряг их и вспахал все поле. Потом посеял зубы дракона. Тут же из земли стали появляться воины с оружием. Ясон украдкой бросал в толпу большие камни, и витязи бились друг с другом. Но достать золотое руно герой еще не мог. Дерево, на котором оно висело, охранял бессонный змей с тремя языками и кривыми клыками. Вот тут-то и пригодилось волшебное зелье. Окропленный им, змей уснул, а Ясон беспрепятственно снял золотое руно с дерева. Было оно размером со шкуру большого годовалого быка. Каждый золотой локон завивался волной и сверкал на солнце так, что озарял лицо Ясона. Ясон положил руно на левое плечо, и вместе с Медеей они уже собрались отправиться на Арго, как вдруг услышали погоню. Ясону, Медее и Аргонавтам пришлось быстро убегать от жителей Колхиды. Царь Ээт узнал, что герою помогла его дочь, и не захотел соблюсти договор и отдать руно Ясону. Кораблю Аргонавтов помогали боги, и Арго сумел оторваться от преследования. На обратном пути их тоже ждали опасности. Они проплывали мимо сирен, прекрасных дев, которые сначала очаровывают путников своим сладкозвучным пением, а затем убивают. Но Орфей заглушил их своим прекрасным пением и игрой на лире, так что его товарищи миновали гибель. Кроме одного, который все же услышал сирен и бросился в море. А все остальные вернулись домой. Они провели в пути целых 4 месяца. И с тех пор греки больше не боялись выходить в открытое море. Это был последний выпуск проекта «Мифы звездного неба». Я надеюсь, мы еще вернемся с новыми историями созвездий. А пока могу посоветовать послушать наш подкаст «Скоробей и кит». В нем тоже много мифов Древней Греции. О Персее, Одиссее, Эросе и многих других богах и героях. И не только греческих, а еще египетских и римских. А если вам интересны не только боги и герои, но и реальные люди Древней Греции, можно послушать курс «За что сражались древние греки». Спасибо, что слушали нас, и спасибо всем, кто работал над этим подкастом. Автору Марии Ботевой, научному консультанту Арсену Узбекову, чтецу Андрею Бибикову, композитору Кире Вайнштейн, звукорежиссеру Андрею Кулакову и выпускающему редактору Анне Шур. Меня зовут Лиза Марантидия, желаю вам добрых снов и ясного звездного неба.